Глава 16. Я был почти уверен, что кафе не пострадало во время заварушки. Оно принадлежало убиенному Муштаю, но по сути являлось не просто единственным в городе увеселительным заведением, но и эдаким деловым клубом, где перетирали свои делишки урки и менты, где постоянно толклись ездоки и прочий люд, кроме тех, кто отсиживался в трущобах. Я не ошибся. На парковке кафе стояли несколько машин. Я приткнул рядом с ними свой джип и вошел. В зале было довольно многолюдно и шумно. Стойку облепили комодовцы, праздновавшие победу. Они горланили, не слушая друг друга. Пойло лилось рекой. Макса за стойкой я не увидел. Вместо него посетителей обслуживали двое помощников. Присутствовали здесь несколько ментов. И еще кое-какие воинственные типы, с которыми я был почти незнаком. Я заметил и пару-тройку контрабандистов. Те обычно не высовывались, но здесь, похоже, решили тоже потусоваться, чтобы уяснить, что к чему. За своим обычным столиком в дальнем конце зала сидели несколько ездоков. Им все эти передряги были нипочем. Ездоки всегда придерживались нейтралитета. А без них все равно никому не обойтись, кто бы ни верховодил. Шмары временно исчезли, от мужских дел в подобных случаях они предпочитали держаться подальше. И я протолкался к стойке. Один из урок глянул на меня налитыми кровью глазами. Скривил рот, но ничего не сказал. «Где Макс?» — спросил я у бармена. Тот пожал плечами. «Задерживается?» Понятно, подручный Муштая предпочел временно загаситься от греха, пока все не закончится и не наступит ясность в новом раскладе. Я взял кружку пива, его готовили фермеры, а ездоки доставляли в город, и отправился к своим, еще издали заметив крупную фигуру коня. Конь тоже меня увидел, замахал обеими руками, а когда я подошел, пододвинул свободный стул. «Падай!» Я уселся рядом. Конь чокнулся с моим бокалом и опрокинул в рот полстакана самогона. «Видал, что делается? Хорошо повеселились». «С чего началось, не слыхал?» «Да чего тут слыхать? Вся толпа под кайфом. Говорят, у святош с самого начала героин имелся. И они его как-то неосторожно засветили. Ну и все, давай каждый к себе тянуть». На этой почве и передрались. «Конечно, такая ценность», — сказал я. «От Герыча в зоне умирают в 3 раза быстрее, чем обычно». «Да, загибаются в 2 счета. Зато пока жив, раны зарастают за полчаса. Уколотый боец живучий. Его всего изрешетишь, а он не падает». «Но потом все равно падает». Конь досадливо махнул рукой. «Ты никогда не ширялся, тебе не понять. А я пробовал. И до чумы, и после. Могу сравнить. Обычно сперва кайф, потом привычка, а потом рыщут за дозой, чтоб не ломаться. Удовольствие так себе. В зоне по-другому. Здесь кайф другой. Даже и не кайф, а... Я и не знаю, как сказать. Все слышишь, все видишь, чего раньше не видел и не слышал. Будто локатор какой-то в голове. И такое чувствуешь. Ты такого никогда не чувствовал. Сил становится немерено, и все тебе нипочем. За это что хочешь можно отдать. Особенно, когда жизнь вокруг такая. А что с тобой говорить? Он пьяновато махнул рукой. Ты у нас спортсмен какой-то, блин. Про свойства героина в зоне я знал и без него. И, наверное, больше его. Необычное ощущение, невероятный прилив сил. Поразительная живучесть – это еще не все. Я сам наблюдал, как человеку с простреленной на вылет в области сердца грудью сразу после ранения сделали героиновый укол. Раненый, по нормальным меркам, не должен был протянуть и час. Но через сутки он был на ногах, а рана почти затянулась. По всем этим вместе взятым причинам, героин у нас в особой цене. Когда все прочее обесценилось, у кого героин, Тот, если пожелает, может реально влиять на ход событий, менять существующий расклад. Героин здесь – мощный рычаг. Даже пастор при своем невеликом уме сумел организовать клан, одну из составляющих местного шаткого равновесия. Оттого и расстреливали на периметре контрабандистов, тащивших зелье в зону. Не монгол ли дал команду, осведомленный своими агентами? И мной в том числе. Оттого я и не сомневался, что на героин все клюнут, и в итоге насмерть передерутся. Но ведь ломает же после первого укола по-страшному, сказал я. Брось, отмахнулся конь. Жизнь еще не так ломает, терпим же. А еще говорят, он опять наполнил свой стакан. Некоторые начинают Бога слышать, правда не все? Ну да, усмехнулся я. Внушаемость возрастает. Что тебе вдалбливают, то за глаз Божий и принимаешь. Не скажи. Мне 1-1.5 года назад контрабандисты дозяк за дикую цену толкнули. Хреново мне было тогда. Не хочу рассказывать из-за чего. Даже бухло не помогало. Ну, я и взял. И понимаешь, когда улетел, в голове что-то такое появилось. Какие-то мысли, картины, ничего понять нельзя, но чувствую, что открылось что-то неведомое, необъятное, и оно тебе что-то передает. Может, какую-то великую истину, которую ты постичь не способен, но дух захватывает. Будто над бездной пролетаешь и не боишься этой бездны, потому что порошочек тебе такие крылья приделал. Что ты мне про глюки рассказываешь? Не, это не обычные глюки. Конь опять проглотил свое пойло. Некоторые понимают, что та бездна им говорит. Ну или почти понимают. Богать понять человеку не дано. Но он есть. И с ним можно общаться. И еще говорят, что Бога можно особенно часто услышать, если кошки рядом. Они с ним как-то связаны. Кошки? С Богом? Кошки – сатанинские создания. Давно известно. Это все фигня. Откуда нам знать? Но когда Герыч и кошки, что-то появляется такое, и дело совсем не в глюках. Пока конь бубнил мне в ухо, я задумался. Героин, глаз божий, кошки. Когда про общение с Богом посредством наркотика мне толковал пастор, это одно, это для него в порядке вещей. Когда про героининой умирающий святоша поведал мне про ангела, происки бесов и про кошек, как трансляторов данной информации, непосредственно из уст Всевышнего, это тоже можно было не принимать всерьез. И пьяного коня с его баснями можно было не принимать всерьез. Но как-то уж больно настойчиво лезла с разных сторон эта чепуха. Чепуха? Героин действует на людей в зоне особенно, это факт. Кошки, как я убедился на собственном опыте, могли передавать какие-то небессмысленные сигналы. В Бога и ангелов я не верил, но и за этим могло крыться нечто, мне пока непонятное. Что-то во всем этом было, что-то странное. Когда я снова вслушался в бубнеж коня, он толдычил уже совсем про другое. И вот они теперь разбираются, как оно так вышло. Что вышло? Ты оглох, что ли? Я ж говорю, комод теперь всем заправляет. И он уверен, что не случайно бойня возникла, что была подстава. Братву, святоши, ментов нарочно столкнули. Это кто же такой ушлый оказался, что все так ловко устроил? И как вообще это можно устроить? Слова коня меня насторожили, и я перестал думать о кошачьем посредничестве в приобщении к Создателю. Я точно не знаю. Ходят слухи, что кто-то пронюхал о Герыче, который святош хранили, и слил эту информацию всем одновременно. Вот все и слетелись, а там уж пошло-поехало. У всех же друг на друг давно накипело. Муштай похитрее оказался. Он, пока все в парке были, со своими подкрался к храму и по-тихому скрутил какого-то святошу. Он то ли вышел зачем-то, то ли наоборот возвращался. А вот его и перехватили. Он недолго трепыхался, подошел к дверям, подал голос, назвал пароль. Но его и впустили, а следом Муштай с ребятами. Святоши яхнуть не успели. Но комод все равно хитрее всех оказался. Это всегда понятно было, что рано или поздно он верх возьмет. Вот, значит, как действовал Муштай. Довольно незамысловато, полагая, что прочие дураки. Но комода он явно недооценил. И на кого же думают насчет подставы? Со всем безразличием, на которое я был способен, спросил я. А чего тут особенно раздумывать? Понятно же, кому это на руку. Работяги в драке не участвовали. На кой черт работягам такое затевать? Они народ мирный. Их не трогай, они не тронут. А чтоб их не трогали, у них силенок достаточно. Работягам и урки, и менты, и святоши давно поперек горла. Они им развернуться не давали, свои порядки установить. А тут, видно, случай подвернулся. «Дурак ты, конь», — сказал я. «Они свои какие-то дела делали, и никто им не мешал. Им выгодно было, чтоб так и оставалось. К власти они никогда не рвались. Ты хоть один случай помнишь, чтобы они свои порядки пытались устанавливать? Они этих опущенных из трущоб всегда защищали. Они всех из этих, как ты выражаешься, опущенных, кто хотел, к себе забрали, а кто не захотел, тот остался. Чего же из-за них бучу затевать? Никакой логики не вижу. А что они в драке не участвовали, так потому что им Герыч по барабану. Не нужен он им, вот и все. Может, им тоже информацию слили. Они плюнули и не обратили внимания. Тут ты не прав. Комод говорил, что они со всякими заграничными суками на большой земле якшаются. Я думаю, те суки их могли и надоумить. Мыслитель, а сукам-то зачем? А этого я не знаю, что у них у сук на уме, какие планы. Они всегда нас подмять хотели. Еще до чумы забыл, что ли? Ты же дальнобойщиком работал, когда у тебя находилось время телевизор смотреть, чтобы таких мыслей набраться. А телевизор у меня в грузовике имелся. Развеселился конь. Еду, а он себе долдонит. То-то, что долдонит. Люди авторадио слушали, а ты телевизор. Да чего ты ерепенишься? Лучший друг работяг. А то, что если такую подставу и устроили, то не здешние, а большие люди с большой земли. Наши люди. У них 100 причин могло найтись, и все разные. Надоел им нашинский беспредел. Те, самые заграничные суки, наверняка и орали на весь мир, что у нас гадюшник законсервировали. Вот кто-то гадюшник и подчистил, так сказать, с использованием местных средств и ресурсов. Да мне-то что? Пожал плечами конь. Мне оно до фени. Мы ездоки, мы никуда не лезем. Но комод почему-то уверен, что это не из-за периметра. Это здешние дрожжи в говно подсыпали. И знаешь что? Конь припал к моему уху. По мне, так это вообще бред. Но есть такие предположения, что... Одним словом, без тебя не обошлось. Я возрился на коня. Это кто такое говорит? Кто вонь такую пускает? Я ведь доказывать ничего не буду. Шею сверну. Да я конкретно не знаю, кто, а так был слушок из комодовского ближнего круга вроде бы. А кто, что, почему, он воздел ладони. Я без понятия. Совсем крыши посъезжали, проворчал я. Это точно. Комод до чего додумался. Отдал приказ всех кошек истребить. Чем они ему помешали? Вроде, говорит, опасные они. И с каждым днем все опаснее. Сказал своим, чтобы... Били катер беспощадно, где только не встретит. Да он и не только кошек. Деревья плотоядные велел рубить под корень. Короче, всякую нечисть изводить. Посмотрю я, как он деревья порубит, и сколько там его лесорубов лежать останется. Деревья жечь надо, а не рубить. А с кошками можно в них, конечно, пострелять. Они мигом по темным углам разбегутся. Хрен найдешь? Только потом стрелкам не пожалеть бы. Да знаю я все это. Но комод хозяин у себя почувствовал. А вот и буевертит. Комод действительно начинал вести себя как хозяин. Или это его пришлый консультант так надоумили? Что будешь делать? В поездку по комодовскому заказу больше не собираешься? Поинтересовался я. Конь на мгновение отвел глаза. Да черт его знает, когда такие дела. Я понял, что будет ли поездка, нет ли. В напарники он меня больше не позовет. И правды на этот раз не скажет. Я встал. Ладно, дышать тут нечем. Бывай. Конь пожал мою протянутую руку. Идя к машине, я размышлял. Насчет работяг. Они, конечно, попали пальцем в небо. А вот насчет меня... Такой оборот не казался удивительным. Сперва нас с Кондором пытались прикончить во время наших встреч на границе периметра. И не сказать, что безрезультатно. По нашей душе явились люди Комода, а в кармане мертвого Жеки обнаружилась свежая газета. Во время бойни рядом с Комодом я засек чужаков. Шлепнуть нас с Кондором, теперь я не сомневался, решил кто-то с большой земли, используя Комода и его людей. Этот кто-то, по части моей персоны, наверняка осведомлен куда больше, чем мне бы хотелось. Мое участие в провокации никто доказать не мог. Пастор мертв, а о том, что он одарил меня героином, знали только мы двое. Если он больше никому не проболтался. Но Комод, не суд присяжных, ему доказательство без надобности. Очень вероятно также, что моя связь с монголом стала достоянием его врагов, и это послужило причиной охоты на меня и Кондора. Мысль о причастности к подставе работяг могла возникнуть из того же источника, а могла прийти в голову и самому Комоду. Большой разницы в этом нет, если Комод надумает разобраться с работягами, а сил у него теперь может оказаться достаточно. Его новые патроны вряд ли станут его удерживать, если сами и не подтолкнут. За периметром работяги многим, как кость в горле. А потому их следует немедленно предупредить. Но сперва я решил заехать к профессору.